Скажите, у вас всегда принято так встречать гостей, или это я заслужил такой королевский прием, а тебя я и не приглашал, и ты пока вообще ничего не заслужил, выскочка, и не заслужишь, уж я об этом позабочусь. Теперь старикан глумливо улыбался и потирал руки в предвкушении какой-то гадости. Он был абсолютно уверен, что своей угрозой ему удалось меня напугать. Интересно чем, может он еще пригрозит, что напишет на меня плохой отзыв. И я, такой бедный несчастный, не смогу найти себе приличную работу в таком сложном и запутанном мире магии, в котором он чувствовал себя титаном. Вообще комплекс начальника – штука довольно распространенная. Привычка командовать всеми без разбора, не задумываясь о том, есть ли у вас для этого хоть какие-нибудь основания, приобретается довольно быстро и прилипает накрепко. Такие люди, конечно, сильно портят жизнь окружающим, но я уже давно научился не обращать на них внимания и даже получать некоторое удовольствие, ставя их в неловкие положения. Пустячок, а приятно. Продолжать эту встречу смысла не имело. Разговаривать на равных этот тип со мной явно не собирался. Отвечать на терзающие его вопросы о черном громе, которого он явно опасался, не собирался уже я. Затевать с ним драку прямо сейчас смысла тоже не было, даже если я с ним и справлюсь, что не факт. Дядя на своей территории, и дремлющих защитных заклинаний тут хватает, у меня по-любому не получилось бы как следует покопаться в его голове. Для этой процедуры требуется немного другая обстановка и намного больше времени, чем у меня имеется. Так что я решил свернуть наш между собойчик. В таком случае не смею отнимать ваше драгоценное время. С этими словами я поднялся из кресла и направился к выходу. За моей спиной старик сначала задохнулся от возмущения, но уже через пару секунд издал довольно гаденький смешок. Причину смешка я понял сразу, еще не доходя до двери, я распознал запирающее заклятие. Дверь была магически заблокирована, притом, надо отдать Харгу должное, весьма качественно. «Я тебя пока не отпускал», – прошипел за моей спиной маг. Я быстро проанализировал ситуацию. Я был сильнее придворного колдуна. За последние полгода я собрал достаточно сил, чтобы противостоять ему открыто. Но надо ли было это делать, я мог бы и грубо справиться с его заклинанием, но на данный момент колдун считал, что я сам почти ничего не стою, а свою неудачу с подчинением списывал на щиты, которыми меня якобы наделил черный гром во избежание проблем. Вскрытие запертой им двери мигом лишило бы его этой иллюзии. Не то чтобы она мне была так уж сильно нужна, но я решил пока ее сохранить. Существует много способов открыть запертую дверь. На мой взгляд, истинное искусство магии, и не только, заключается в умении добиваться многого малыми средствами. В частности, тут зачарован был только сам замок. Я пробормотал на ходу небольшое заклинание разрушения, и, когда я был у двери и колдун уже открывал рот, чтобы издать победное хихиканье, гвоздики, на которых держались петли, выпали из своих гнезд. И двери просто рухнули прямо в коридор. Маг остался сидеть с открытым ртом, а я, пробормотав что-то вроде «хлипкая у вас тут обстановочка», удалился, не оборачиваясь и не прощаясь. Уже в коридоре я расслышал приглушенные отборные ругательства, доносящиеся из оставленного мною зала. Я был совершенно уверен, что никаких выводов из нашей встречи, и особенно из ее окончания, маг не сделает. Если уж такой человек убедил себя в чем-то, то он будет начисто игнорировать любые доказательства обратного. Не знаю, на что он спишет свой прокол с дверью, на мое везение или еще на что, но уж всяко не на то, что я оказался умнее, хитрее или, не приведи Всевышний, сильнее него. Если уж он решил, что я простой выскочка, то так тому и быть. Думаю, следующую пару дней он будет тешить себя мыслями о том, как он меня покарает. Ладно, каждому свое. Мне предстояло решить, что лучше, отправляться на охоту за чужими тайнами или спокойно подождать турнира и уже там определить, что к чему. Последнее было разумнее, так как маги явно готовы к визитам разнообразных любопытных личностей. В этом обществе не принято раскрывать коллегам свои профессиональные секреты. Но секреты секретами, а просто осмотреться тоже не помешает. Просто можно осматриваться, не играя при этом в супершпионов. Фактически всех магов с официальными приглашениями расселили в коттеджах, расположенных вокруг дворцового парка. Райончик не то чтобы очень большой, но и не маленький. Интересно, кто живет тут в обычное время? В то, что такие дома пустуют, я поверить не мог, но с другой стороны, выселить несколько десятков роскошных особняков, Куда, интересно, и с какими воплями и протестами их хозяев, королю не стоит разом ссориться с таким количеством придворных, а то, что любой переезд сродни пожару, я знал хорошо. Даже самый лояльный и преданный сановник дюжину раз проклянет такое величество. Вопрос мой остался без ответа, и я продолжил прогулку по парку. Каждый особняк охранялся как крепость. Сходство с крепостью также усиливали развивающиеся над каждым особняком флаги стран, которым служили маги, и их личная символика. Через открытые окна были видны толпы народу, снующие по особнякам. Ради интереса я уселся на парковую скамейку и принялся наблюдать. Маги стран, состоящих в военных блоках, располагались также по соседству. Между их резиденциями постоянно курсировало много людей. Курьеры, что ли? Иногда отдельные особняки покидали целые делегации официальных лиц и направлялись в другие дома. Встречи таких делегаций также обставлялись с невероятным официозом. Подобные турниры случаются весьма редко, где-то раз в 10 лет. Поскольку массовые встречи монархов в этом мире не практиковались, получалось, что такие турниры – самое грандиозное глобальное дипломатическое мероприятие, которое бывает в этом мире. Тогда его целью является даже не показная магическая удаль участников, а вот именно эти многосторонние дипломатические переговоры и роскошная свита мага, официально предназначенная для подчеркивания престижа той или иной страны, выполняет очень даже понятные функции. Маги далеко не всегда искушены в дипломатии, как я сегодня в очередной раз убедился. Хотелось тогда задать вопрос, отчего же могучая Синдария так демонстративно игнорировала эти турниры? В то, что причиной был только нелюдимый характер Черного Грома, я не верил. Характер – характером, а переговоры – переговорами. В таком деле давать все на откуп характеру не принято. Или, еще точнее, характеру мага или характеру короля. Бывшие короли Синдарии не были политическими гениями, но и дураками они тоже не были. Блоки создавались и рушились, договоры подписывались и разрывались, в то время как могучая Синдария была как бы выше всего этого. Достаточно сильная, чтобы не нуждаться в союзниках, она подобным своим поведением заработала репутацию гордого и сильного одиночки, с которым опасно связываться. Этот образ удачно наложился на такой же образ могучего придворного мага, давая в результате более чем приличный эффект. Довольно странно, несколько наивно, но не больше, чем другие стратегии. Работало, и ладно, не работало бы, придумали бы что-нибудь другое. Вот только смерть придворного мага в эту концепцию не вписывалась. Война Синдарии, конечно, не грозила, по крайней мере пока, но ведь ничто не вечно. Хорошо, что я выступлю на этом турнире. Эдакое продолжение традиций получится в дальнейшем. И придворный маг вроде жив, и ученик у него ого-го. Так что можно будет спокойно отправляться после турнира на все четыре стороны. 6. Вечер добрый, молодой человек. Вы не будете возражать, если я к вам присоединюсь? Ко мне вежливо обращался симпатичный старичок вполне благообразного вида. Я не мог определить по его внешности его происхождение. Одет он был в одежду неброских тонов, но вроде как очень дорогую и качественную. Я, правда, не эксперт, но что-то мне подсказывало, что его скромный бежевый камзол стоил побольше, чем вычурная одежда нашего привратника вместе со всеми его побрякушками. Свободных скамеек в парке было более чем достаточно, к тому же дедушка вежливо стоял на почтительном расстоянии, спокойно дожидаясь ответа на заданный вопрос. Это была явно не просто дань вежливости, со мной желали пообщаться. Почему бы и нет? Пожалуйста, располагайтесь. Я вежливо передвинул свою пятую точку чуть ближе к краю, хотя скамейка могла вместить нас и без этого. Благодарю вас. Сегодня чудесный вечер для прогулок в парке. Вы не находите? Старичок с кряхтением уселся на вежливом удалении от меня. Вроде и вместе, но в то же время каждый сам по себе. Нахожу. А еще я нахожу забавной начинать беседу именно с разговора о погоде, которая глубоко безразлична всем участникам разговора. Ну не скажите. Традиция, конечно, и впрямь забавная, но насчет безразличия вы немного погорячились. Намного приятнее беседовать на скамейке в красивом парке теплым летним вечером, чем запираться в маленьких комнатках в чужих особняках и там секретничать. Да, пожалуй, хотя многие ваши коллеги с вами и не согласятся. Я кивнул на проходящую невдалеке большую процессию. Они следуют традициям, со вздохом пояснил старичок. Вы же настолько демонстративно ими пренебрегаете, что остается только следовать выбранному вами курсу. Надо отдать вам должное, вы умеете устроиться лучше, чем они, и получать удовольствие от процесса тоже. В свою очередь должен отдать должное и вам, давно мне не доводилось слышать таких замысловатых комплиментов. Тут одной практики мало, нужен еще и талант. Может быть, перейдем к делу. Все это было сказано вполне вежливым и нейтральным тоном. Старичок мило улыбнулся и пожал плечами. Какие могут быть дела у людей, которые даже не представлены? Простое человеческое любопытство, не более того. Ну, может быть, не совсем простое, учитывая место, время и обстоятельства нашей встречи. Смею предположить, что судьба свела меня с возникшим из ниоткуда таинственным учеником монопаха Черного Грома господином Маркусом Темным Странником. Я утвердительно кивнул. Позвольте представиться. Варин Благородный, советник Его Величества Турруна Сокрушающего, короля Халгадани. Я припомнил карту. Халгадани – это довольно крупное государство, располагающееся далеко на западе. Контактов у нас с ним мало, ибо торговать на таком расстоянии особого смысла нет, как и нет общих интересов. Скажите, пожалуйста, как поживает ваш прославленный наставник? Невинно спросил этот обаятельный дипломат. Интересно, как может поживать 110-летний колдун, который прославился своим неуживчивым характером? Приступов человеколюбия у него в последнее время не случалось, а прочими хворями он и так не страдает. Хаем, а человеколюбием он когда в последний раз переболел? Глаза старичка заблестели от удовольствия, когда брал меня в ученики. В результате этого он приобрел стойкий иммунитет на эту болезнь. Понятно. Конечно, весть о том, что монопах взял ученика, очень много наделала шуму. К тому же ваш приезд в таком качестве удивляет. До сих пор подобного не случалось. Конечно, Черный Гром всегда специфически относился к турниру, но подобного поворота событий уж точно никто не ожидал. Как вы считаете, каковы ваши шансы на победу? Вы ведь наверняка примете участие не в показательных выступлениях, а в поединках, как и положено ученику такого грозного учителя. Про свои шансы я ничего сказать не могу, я никогда не участвовал в турнирах и никогда не сталкивался в открытой битве с противниками такого типа и таких школ, поэтому разумнее подождать турнира и все увидеть своими глазами. Да, конечно, вот только согласитесь, что вряд ли ваш наставник стал бы посылать вас на подобное мероприятие, важное не только для мира магии, но и для судеб королевства, а ведь монопах Черный Гром всегда ставил интересы королевства превыше всего остального. Так вот, вряд ли он стал бы посылать вас, если бы не был полностью уверен в вашей победе. А вы не рассматриваете той возможности, что я его так сильно достал своим присутствием, что он решил от меня избавиться любым путем? Господин Варин вежливо посмеялся этой натянутой шутке и слегка покачал головой, давая понять свою оценку ситуации. Я, конечно, в магии совсем не разбираюсь, но до меня дошли слухи, что прошлой ночью некто, удивительно похожий по описанию на вас, был неоднократно замечен в городе среди приехавших фокусников, притом свидетели наперебой рассказывают о том, что этот некто применял настоящую магию, в отличие от обычных фокусов. Да, ваши внимательные любители ночных прогулок не ошибаются, прошлую ночь я действительно провел в городе, активно вмешиваясь в процесс. Как вы недавно сказали, получал удовольствие от происходящего. Вас это смущает? Нет, что вы. Как раз наоборот, это очень логично сочетается с вашим стилем в одежде, с тем, как вы приехали на турнир и разговариваете со мной сейчас. Меня смущает не это. А что? Меня смущает, что вы одинаково спокойно применяли заклятия совсем разных школ. Как жаль, что вы совсем не разбираетесь в магии. Господин Варин смущенно пожал плечами. И еще меня смущает, что вы так быстро, но в то же время спокойно и уверенно покинули королевскую резиденцию, куда наверняка были приглашены придворным магом Рогании. Вы наверняка удивитесь, если узнаете, сколько любопытных пар глаз сопровождало ваш вход и выход из резиденции, и сколько многозначительных перемигиваний последовало за этим. Харк Сотрясатель известен как вспыльчивый и несдержанный человек. Их взаимоотношения с Черным Громом, не думаю, что их можно назвать дружескими, хотя они вроде как и не встречались даже. В любом случае высказывания Сотрясателя в адрес Черного Грома не сочли бы дипломатичными даже портовые грузчики. Мне почему-то кажется, что во дворце не обошлось без провокаций. Уж больно их любит устраивать наш радушный хозяин. А вот чего он не переносит, так это когда у него перед носом хлопают дверью, с какой бы стороны двери он ни находился, а ведь именно это вы и устроили. Если бы на турнир можно было ставить по-настоящему серьезные деньги, Думаю, мне бы удалось залатать пару дырок в государственном бюджете, а там, глядишь, и хватило бы на новую эскадру. Сотрясатель, конечно, считается фаворитом, он явно заготовил что-то особое, но мне кажется, что у вас достаточно козырей в рукаве, чтобы всех удивить. Вы мне столько комплиментов наговорили, что я теперь боюсь ударить в грязь лицом. Что же касается количества любопытных глаз, думаю, я могу назвать вам точное количество, если вам очень интересно. Будет даже любопытно сравнить наши наблюдения. В любом случае количество будет нечетным из-за наличия особенно яро вертящего головой одноглазого соглядатая, который стремится усмотреть вообще все, что творится вокруг. Я несколько преувеличивал собственную осведомленность о количестве любопытных. Оно количество мне было глубоко до одного места, просто у меня спина чесалась, когда я заходил во дворец. Ну а не заметить одноглазое чудо было вообще сложно. Да при чем тут комплименты? Вы успешно делаете то, о чем все остальные придворные маги могут только мечтать. Я вам искренне завидую и желаю удачи, потому что очень хочу посмотреть, как этого заносчивого хмыря окунут головой в отхожее место и там же оставит болтаться. Я, знаете ли, тоже не люблю, когда меня, а заодно и мою страну называют обезьяньей на официальном приеме. А это далеко не самое неприятное из его выходок. Ощущение неуязвимости и безнаказанности очень портит людей. Мы еще какое-то время мило побеседовали, в основном о политике и перспективах торговли, после чего господин советник вежливо откланялся, еще раз пожелав мне удачи. К счастью, мой достаточно сомнительный официальный статус не давал разнообразным послам выстроиться в очередь с официальными визитами у дверей нашего особняка. Это было очень здорово, потому что заниматься дипломатией у меня не было ни малейшего настроения. Зато было настроение еще побродить по городу, что мы со Шрамом и провернули. Следующий день также прошел без видимых событий. Со мной еще несколько раз беседовали разные послы, но, кроме вежливых расспросов относительно самочувствия моего наставника и самых общих вопросов относительно курса синдарской внешней политики, ничего не было. Оно и понятно, что может знать ученик. 7. Наконец настало время отправляться на официальный прием. У меня возникало желание его прогулять, но пришлось напомнить себе о цели моего визита сюда. К тому же я никогда не присутствовал на банкетах магов, так что можно еще и получить новый опыт, хотя я был уверен, что ничего интересного не произойдет. Зал для приемов Королевского дворца Рагона производил впечатление, если на вас способно произвести впечатление довольно большое количество показной роскоши. Тут уж дело вкуса, кого-то золотая лепнина трогает, а кого-то нет. Меня, например, не трогает. Тонкой филигранной работы нигде не было и в помине, тут брали количеством и стоимостью материала, а не мастерством. А вот на гостей поглазеть было приятно. Я в своем черном плаще был единственным монохромным объектом в зале, что автоматически делало меня чуть ли не самым заметным. Все остальные приглашенные вырядились кто во что гораст. Тут были и замысловатые туники, перекрученные непонятным образом, всевозможные мантии, жабо, тулупы, сюртуки, пестрые головные платки, юбки чуть ли не от плеч и даже элементы боди-арта. Все это в самых невероятных комбинациях кружило в замысловатом водовороте светской жизни и в меру бурлило. Я раскланялся с некоторыми знакомыми и продолжил наблюдать за своими вероятными противниками. Шевал Пламенеющий, придворный маг Сатрази, выглядел весьма солидно. Высокий черноволосый мужчина с резкими чертами лица и аккуратной черной бородкой. Он был одет в расшитый золотом черный длиннополый халат, притом количество золота явно превышало количество материи. Его голова была повязана такой же шалью на самый что ни на есть пиратский манер. Горящий взгляд его черных глаз внимательно пронизывал толпу. В какой-то момент наши взгляды встретились. Мы сдержанно и церемонно кивнули друг другу, на чем наше знакомство можно было считать свершившимся. «Интересный господин», — подумал я и продолжил изучение гостей. Сеньор Карло еще хорошо отзывался о Малконе вдохновляющий. Дабы не гадать, кто из присутствующих интересующая меня дама, благо их тут хватало, я перевел взгляд в энергетическую проекцию. Окружающий меня мир мигом померк, превратившись в монохромную картину, зато пестрая толпа расцвела еще больше. Возможно, мне следовало с этого вообще начать, понять, кто из магов чего стоит, но уж больно было любопытно полюбоваться на их костюмы. Энергетический портрет мага способен рассказать о нем почти все. Выявляются и уровень силы, и личные предпочтения в магии, и выбранные школы, Главное, уметь эту ауру читать и иметь возможность пробить личную защиту мага, если такая установлена. Что интересно, кроме меня, никто даже не пытался скрыть свою силу. Напротив, создавалось впечатление, что маги всеми средствами старались подчеркнуть любые крупицы собственного могущества, сколько бы его у них ни было. Мне маскироваться было необходимо в любом случае. В моей ауре было слишком много аспидно-черных завихрений, результат моих занятий магией смерти. Да и демонстрировать собственную силу я не считал разумным. Общий уровень магии гостей был невелик. Прямо скажем, я ожидал большего. Тот же Салком, который когда-то в начале моего путешествия рассказывал мне о магах и о магии, сетовал, что ему с его небольшим уровнем силы занять должность придворного мага не светило. Он заблуждался. В зале были маги и послабее, притом таких было не так уж и мало. Из присутствующих магов мне сразу бросились в глаза две ауры. Одну из них я опознал сразу. Аура придворного мага Сатразии была под стать его прозвищу «Пламенеющий», лучше и не скажешь. В энергетической проекции шевал был похож на факел, его окружала яркая оболочка янтарных, красных и бордовых тонов. Интенсивность ауры и ее подвижность говорили о большой внутренней силе и умении эту силу использовать. Все-таки он грозный противник, нельзя относиться к нему снисходительно. Вторую яркую ауру тоже было легко распознать среди ее более скромных товарок. Вот только эта аура переливалась в диапазоне от светло-голубого до темно-синего. Силой она ненамного уступала шевалу, но общая тональность была явно умиротворенной. Хотя присутствовали у нее на заднем плане и довольно неприятные оттенки. Темно-синий иногда довольно легко переходит в черный. Это был явно тот случай. Расслабляться тут тоже не следовало. Прежде чем вернуть зрение в нормальный режим, я успел сделать еще один интересный вывод. Родственные ауры явно тянулись друг к другу. Вокруг двух энергетических центров зала группировались такие же, но более слабые ауры, причем более сильные старались подобраться поближе к центрам. Переведя зрение в нормальный режим, я поискал взглядом Малкану вдохновляющую. Ею оказалась низенькая пухленькая старушка, одетая в просторную мантию цветов, подобных цветам ее ауры. Вокруг нее толпились разные мужчины и женщины разных национальностей, возрастов, одеяний. Если бы я до этого не рассматривал их ауры, я бы никогда не мог подумать, что таких разных людей могло бы что-то объединять. Малкана сидела подальше от центра зала на стуле и спокойно беседовала с молодым мужчиной. Насколько я был в курсе, она являлась придворной чародейкой какого-то далекого государства, название которого я не мог вспомнить. Ее особый талант заключался в том, что она могла внушать эмоции и настроение большому количеству людей. Под ее контролем горстка трусов становилась сплоченным отрядом храбрецов, а отборные части армии противника, которые до этого не дрогнув проходили огонь и воду, спасались бегством при виде коровы на лугу. Вообще с такими талантами она вполне могла бы возглавить армию и завоевать Палмира. Но она этого не хотела. Она вообще не любила войны и всего, что с ней связано. Я не знаю подробностей. Общую информацию о Малкане я почерпнул в свое время из обширных архивов герцога Дардия. Поскольку страна, в которой жила Малкана, находилась далеко от Синдарии и была совсем маленькой, меньше одной Синдарской области, внимания ей герцог уделил немного. Опасности не представляет, и точка. Упрекать герцога в недальновидности не следовало. Малкана действительно не собиралась воевать ни с кем. В свое время война унесла ее мужа и сыновей. Горе потери открыла в ней дар. Безнадежно и бездарно проигранная война соседу обернулась неожиданным изгнанием агрессора за пределы государства, а сама Малкана предупредила короля, что ни за что не станет участвовать в наступлении. Нет, и все. Рычагов давления на нее не было, да и король понимал, что лучше иметь такую гарантию мира, чем вообще никакой. У Малканы была еще одна особенность, она не умела защищаться от чего бы то ни было. Убить ее было проще простого, у нее вообще не было щитов. То ли это особенность ее дара, то ли ей было попросту все равно, но ее огромная сила не уберегла бы ее от маломальски подготовленного специалиста по физическому или магическому устранению. Пожалуй, в случае ведения войны армия с таким предводителем далеко бы все-таки не ушла. Просто первейшей задачей неприятеля стало бы устранение Малканы, а в поле или походном лагере это сделать намного проще, чем в магически защищенном замке. Как магический противник она не стоила ничего, а более-менее подготовленный профессионал все же в состоянии справиться с переменчивым настроением или приступами страха, особенно если они не направлены на него конкретно. Незаметный убийца вообще мог бы подойти к ней вплотную без всяких проблем. Вот такая вот дилемма. Пока я размышлял над историей вдохновляющей волшебницы, дальние двери зала распахнулись под звуки духового оркестра, и в зал величественно вошел король Рогонат Восхитительный, следом за которым шествовал Харк-сотрясатель. Я вновь перевел взгляд в энергетический режим и изучил ауру придворного мага Рогонии. Я собирался сделать это и раньше, но наша предыдущая скоротечная встреча явно не располагала к задумчивому изучению оттенков энергетического портрета колдуна. У Харга была мощная аура коричневых оттенков. Маг Земли есть маг Земли. Особой пестротой или переливчатостью аура не отличалась, что говорило о неумении либо нежелании применять заклинания других школ. Но сила есть сила, и ее игнорировать было нельзя. Интересно, а мог бы он и в самом деле вызвать землетрясение, на что явно указывало его прозвище? Сильно сомневаюсь. Землетрясение, пусть даже совсем маленькое, требовало непомерной затраты энергии. По сути, землетрясение было вершиной школы магии Земли. Но Харгу оно явно не по зубам, о чем он наверняка очень жалеет. Интересно, что он еще умеет. Судя по ауре, озеленением бесплодных равнин и прочей ботаникой он не увлекается. На мой вкус, зря, но, подозреваю, мое мнение интересует его в последнюю очередь. Думаю, ему по силам разнообразные игры с почвой, какие-нибудь плывуны, зыбучие пески, трещины, овраги, если напряжется. Явно не некромантия. К сожалению, я имел на его счет некоторые надежды. У кого еще могут быть зацепки, как не у мага Земли? Тем временем началась официальная церемония, и я поспешил вернуть зрение в обычный режим. Находящийся на возвышении король произнес скучнейшую речь на тему, как мы рады подарить вам возможность поучаствовать в организованном нами турнире, и мы надеемся, что соревнования будут проходить честно и в дружеской атмосфере, ибо первейшая задача подобных турниров – это поддержание мира во всем мире, ну и так далее. К счастью, король трепался не так уж и долго, а затем он пригласил всех к праздничному столу, накрытому в соседнем зале. И еще раз, к счастью, места расписаны поименно не были, иначе мне пришлось бы сидеть напротив Харга, а его наглая рожа аппетита бы мне не испортила, однако удовольствие поуменьшило бы точно, так что я, недолго думая, уселся рядом с уже знакомым мне господином Варином. Если что, буду у него консультироваться насчет разных обычаев и незнакомых имен. Господин советник моему соседству явно обрадовался, или он был очень талантливым лицедеем, что тоже не исключено, и тут же порекомендовал мне обратить внимание на несколько замысловатых блюд. В целом стол был сервирован очень богато и интересно. Чувствовалось, что обитатели замка любят вкусно поесть и знают в этом толк. На большом столе, выстроенном в форме буквы «П», были представлены блюда из дичи, птицы, рыбы, запеченные целиком и кусками. Представители фауны соседствовали со всевозможными сочетаниями из овощей, плодов. Как-то я все это невкусно описал. Еще бы добавил, на блюде располагался представитель класса животных, род млекопитающих, тип позвоночных, отряд парнокопытных, баран обыкновенный, подвергнутый термической обработке поверхностного типа. Ну уж нет, нашпигованные чесноком и морковкой, посыпанные перцем, маринованные в вине и запеченные на углях куски молодого барашка лежали аппетитной горкой, приманивая изголодавшего путника румяной золотистой корочкой. Блюдо с жареными утками держало оборону от осаждающих его многочисленных мисочек с пряными соусами и ждало подкрепления со стороны флотилии кабачков и баклажанов, разделенных на половинки и наполненных такими сложными начинками, приготовление которых сопоставимо с тренировкой морского десанта. Возглавлял флотилию ананас, изъятые внутренности которого были перемешаны с маленькими кусочками индейки и свинины, смешанными с сыром и майонезом и прошедшими в таком виде через жар закрытой печи. Стройные ряды маленьких ароматных, еще теплых булочек завистливо поглядывали на высокие пирамиды фруктовых ваз, попирающих своими вершинами потолок пиршественного зала. Непонятно откуда взявшиеся на этом столе блюда из морепродуктов занимали почетное место в центре стола. На нем мидии водили хоровод с огромными креветками, а крабы доказывали собственное превосходство устрицам. Копченый в можжевеловом дыму окорок снисходительно взирал на стайку перепелов, окруживших задумчивого фазана на импровизированном гнезде из черемши. Наполненные зеленым маслом крупные сладкие перцы играли бы в светофор, если бы он был известен в этом мире. Изящные канапе напропалую кокетничали с острыми сырами, которые больше склонялись к союзу с винами, чем стремились в сомнительный мезальянс, который к тому же попахивал крово, а точнее, с рассмешением. Повара вознамерились поиграть в составителей шарат, фаршируя сама щукой, щуку судаком, а судака угрем, расположив их заманчивой головоломкой бесконечного танца. Кажется, так более понятно, что пирушка удалась. Советник Варин развлекал меня забавными историями о похождениях присутствующих тут магов, попутно выясняя мое чисто профессиональное мнение о каждом из них. К сожалению, большинство историй являлось выдумкой, ибо описываемые чудеса были явно не под силу этим титулованным господам. Советник такому обороту явно не удивился, зная результаты всех магических соревнований за последние 100 лет и понимая, что сила на соревновании не может вот так взять и исчезнуть, оставив вместо себя жалкие ошметки, а затем, после окончания очередного турнира, появиться вновь и приняться сокрушать горы и города. Меня очень позабавила история про одного из магов, который по велению своего короля заморозил море, чтобы гонец на быстроногом скакуне мог скорее доставить любовное послание фаворитке его величества. Даже если не брать в расчет того гигантского количества энергии, которое нужно для заморозки теплого моря на дистанцию в 100 километров, просто смешно представить себе выражение лица бедной клячи и ее всадника, когда ноги коня разъезжаются в стороны на тающем в лучах южного солнышка льду, по сторонам от которого бушует нешуточный шторм. Вдоволь позубоскалив на эту тему, мы принялись аккуратно обсуждать предполагаемые соревнующиеся пары в турнире. У организаторов турнира была небольшая дилемма. Если бы турнир посетил сам Черный Гром, то турнирную сетку следовало составлять так, чтобы он в финале мог встретиться с Харгом-сотрясателем, как фаворит с хозяином турнира и вторым претендентом на звание победителя. Я, как ученик Черного Грома, на роль фаворита явно не тянул, но не тянул на него и Шевал Пламенеющий. Зная изворотливость и мстительность сотрясателя, все прекрасно понимали, что тот явно хорошо подготовился к встрече с бывшим обидчиком, иначе он просто бы не организовывал турнира, поэтому в их противостоянии отдавали предпочтение Харгу. Двоих оставшихся претендентов всерьез никто не рассматривал. Маги-универсалы, достаточно сильные на общем фоне, чтобы сунуться в высшую лигу, они могли спокойно идти на роль мальчиков для битья тому же Шевалу. Таким образом, окончательная сетка выглядела следующим образом. Я и Шевал сначала встречаемся с середняками, потом между собой, и победитель встречается с сотрясателем. Мои шансы все оценивали однозначно, одолею середняка, но проиграю Шевалу. Таким образом, в финале состоится таки зрелищная битва титанов, и к тому же сотрясатель получит отличную возможность продержать в тайне до самого конца свою домашнюю заготовку. Меня такая расстановка вполне устраивала, хотя меня-то как раз никто и не спрашивал. Интересы сотрясателя выпирали из этой схемы так, что вся картина трещала по швам, но это вряд ли кого-то удивляло. В любом случае турниру предшествовал этап показательных выступлений, который был растянут на 2 дня. Вообще-то его можно было бы и ужать до одного, но тут никто особо не торопился, скорее, наоборот, все хотели растянуть удовольствие. Битвы были разнесены на 3 дня, победителю давалась ночь на отдых перед следующей встречей. Таким образом, ушлый сотрясатель не только держал козырь в рукаве вплоть до самого конца, ему еще и доставался противник, до этого 2 дня подряд тративший свою энергию на других. Интересно, может, ему еще следует подкинуть идейку, чтобы ввели на финал новые правила, запрещающие его противнику применять магию на поле боя. Так, для большей гарантии победы. В любом случае мне предстояло попотеть. Ужин вскоре завершился, и все гости спокойно разошлись. Прекратившиеся на время еды дипломатические страсти разгорелись с новой силой. Я же решил внять голосу разума и вместо очередных ночных похождений отправился спать и набираться сил. 8. Все официальные магические выступления должны были проходить на специально оборудованной для этого площадке за городом. Во имя безопасности, с одной стороны, и чтобы вместить всех желающих, с другой. Ну, специально оборудованная, это громко сказано. Особых изысков площадка не предоставляла ни участникам, ни зрителям. В распоряжении участников был довольно большой луг, и все. Луг частично был окружен лесом. С другой стороны городскими рабочими было возведено что-то типа примитивного деревянного амфитеатра. За исключением центральной части для его величества и знатных вельмож, это были просто деревянные скамейки, расположенные рядами. Предполагалось, что эти места для почетных и уважаемых граждан или что-то типа этого. Простым зевакам предоставлялось право глядеть на это стоя и столпы за символическим ограждением. Об удобстве его величества все-таки немного позаботились, устлав закрытую часть коврами, выставив там удобные кресла и столы для угощений. Нас в центральную часть приглашать явно никто не собирался. Ну и ладно, места на трибуне выделили, и на том спасибо. «Подозрительный Лесок», — сказал я Шраму, когда мы расселись на своих местах. «Прекрасная возможность спрятать что угодно, хоть армию верных вассалов, хоть здорового голема, хоть аркобаллисту. Угу, может, мне туда прогуляться тихенько после выступления? Вместе прогуляемся. А пока я попробую просканировать его на предмет спрятанных там волшебных вещей или людей. Я, правда, не знаю, как может выглядеть магический голем в энергетической проекции, но думаю, что это что-то очень заметное». Тем не менее лес оказался абсолютно магически чист на всем доступном мне радиусе поиска. «Ну да, все правильно», — откомментировал я вслух, ни к кому особо не обращаясь. «А чего, собственно говоря, голему там делать за 4 дня до его предполагаемого выхода? Еще найдут ненароком. Не думаю, чтобы Харк создавал свое детище прямо там. В его распоряжении любые помещения королевства, чего под открытым небом-то колдовать. Другое дело, что мы рассматриваем только большие помещения, в которых эта каменюка может поместиться. Но и таких в округе немало, любая крупная ферма отлично подойдет. Но по лесу мы все-таки прогуляемся. Мне вот интересно, подготовлен ли сам лес для появления в нем исполина? В смысле, есть ли неподалеку какой удобный овражек или полянка, где растут по-настоящему большие и старые деревья, пройти через которые будет затруднительно даже каменному гиганту, не подпилены ли они случайно, ну и так далее. Заметь, я исхожу из того, что Харк приготовил именно суперголема. Если он, скажем, научился призывать метеорит, очень вряд ли, но предположим на секунду и такое, то лес ему абсолютно не нужен. Но в метеорит я не верю, уж больно крутая вещь. Мне, например, она и близко не под силу. А мы уже не раз замечали, что Харк пользуется всеми доступными возможностями, честными и не очень. Кстати, это место далеко не самое удобное для проведения массового мероприятия около города, с той стороны поле поровнее, и народу на нем было бы не так тесно. А вот лес есть только с этой стороны. Ну не верю я в такие совпадения, хоть убей. Я тоже. Интересно, что по всему этому поводу думает Шивал. Думаю, я с ним еще пообщаюсь. После первого поединка, когда мне не нужно будет тратить лишних слов для привлечения его внимания, он не производит впечатления наивного человека, так что если мы случайно встретим его в лесу, я не удивлюсь. Тем временем публика уже заняла свои места. Народу собралось изрядно. Несмотря на то, что людям было явно тесно и многочисленные задние ряды напирали на стоящих впереди, в лес почему-то никто не сунулся. Хмыкнув по этому поводу, я наклонился к сидящему спереди человеку с явно военной выправкой и поинтересовался у него о причинах столь нелогичного поведения зрителей. Так запрещено ведь. Королевским указом ходить в этот лес запрещено всем без специального разрешения его величества или придворного мага. Так и давно, года 2 как указ согласили. А почему, не могу знать, господин. Запрещено, и точка. Приказы не обсуждаются. Скажите, а за нарушение этого приказа какое полагается наказание? Заключение под стражу в королевскую тюрьму. А на какой срок? Мне становилось все веселее и веселее. Ну надо же, как о лесах тут заботиться. Сразу видно, что маг земли старался. Шивал бы спалил все, и дело с концом. Не оглашается. Сказано, что до выяснения обстоятельств. Ясно. Спасибо, любезнейший. Я еще раз хмыкнул и обменялся со Шрамом характерными взглядами. Завыли фанфары, объявив таким вот жутким образом о прибытии его величества. Он и величество в сопровождении супруги, придворного мага и десятка сановников чинно уселась на свое место и повелительным взмахом объявила о начале состязаний. Кстати, что-то я не вижу нигде Шивала. Я еще раз перевел зрение в энергетический режим и просканировал толпу. Искомого факела нигде не было видно. Зато он мигом обнаружился в тщательно оберегаемом королевским указом лесном массиве. Я в который уже за сегодня раз хмыкнул и поделился со Шрамом своей находкой. Получается, он туда отправился как раз к началу соревнования, чтобы максимально не привлекать никакого внимания и иметь гарантию, что Харк сидит на центральной трибуне. Да и добрался он туда тихо и быстро. Я ведь сканировал лес совсем недавно, и никого там не было. ни в центре, ни на окраинах. Молодец, жить-то всем хочется, проворчал Шрам. Уж он-то с самого начала знал, что Харк готовит не просто гадость, а смертельную гадость персонально для него. Все-таки вряд ли хоть кто-то всерьез рассчитывал на прибытие Черного Грома. Интересно, что все-таки Шивал приготовил в ответ Харгу. Думаю, провести такие же нехитрые расчеты, как мы, он уж как-нибудь догадался бы. И вряд ли приехал на добровольное заклание. Увидим. Хотя, может, и не увидим, я ведь собираюсь разобраться с Харгом сам. Придется с ним побеседовать до нашей встречи, а не после. Так, на всякий случай, на поле появился первый участник. Я прослушал, как Герольд объявил его имя и страну, да это и не очень важно. Закутанный в расшитую звездами мантию старик продемонстрировал левитацию. В качестве объектов он использовал парочку мечей и топоров. Дескать, вот какой я грозный боевой маг, могу одновременно сражаться сразу с несколькими воинами. Шрама это шоу явно не впечатлило. Интересно, а если я в него ножичком метну, он его поймает? Шрам даже сощурился, прикидывая расстояние и траекторию броска. Сомнительно, очень сомнительно. Все его внимание сосредоточено на удерживаемых объектах. Он сейчас способен проморгать несущегося на него во весь опор всадника. Вот если бы у него был специальный щит, то обращать внимание на нож ему было бы не надо, щит бы сам его отразил. Только если бы этот дядя мог поставить такой щит, он вместо этого удержал бы в воздухе еще несколько предметов для пущего эффекта. Он ведь все силы на это использует, а не готовится к отражению атаки. Так что воздержись от экспериментов. Ладно, а если бы, скажем, он знал о том, что я сейчас метну в него нож, он не удерживал бы это оружие в воздухе и у него бы не было щита. Слишком много бы. Ты забыл добавить, что, зная о твоем намерении метнуть нож, он не предпринял бы превентивной атаки. Ну да, спросил бы проще. Сможет ли маг, этот или какой-нибудь другой, поймать в воздухе нож, не отбить щитом, а именно поймать? Так, да, теоретически смог бы. Сомневаюсь, что этот, но кто-нибудь посильнее, думаю, сможет. Я бы точно смог. Тут ведь главное не столько сила, сколько реакция, а она у магов тоже очень разная. Но думаю, ты уже и сам понял, что это очень глупо, имея возможность применить щит, каждую секунду ловить ножи, стрелы или еще чего. Отбить намного проще, чем овладеть предметом. Физически, кстати, то же самое, уклониться от камня проще, чем поймать его на лету. Тем временем первый участник завершил свое выступление. Его мастерство не произвело на публику должного эффекта, и со стороны толпы послышался свист и улюлюканье. Мне стало жаль старика, не всем же быть гениями, а вот чтобы улюлюкать, много ума точно не надо. Сами бы попробовали поднять в воздух одновременно 6 предметов, даже без помощи магии, и потом уже научиться при этом свистеть. Старик удалился, а его место занял коллега помоложе. Произведя в воздухе какие-то замысловатые пассы, язычно произнеся зловещий речитатив, маг ухитрился призвать на поле какого-то монстра. Монстр напоминал лягушку, если вы помните лягушек двухметрового роста, сплошь утыканных рогами и шипами. Иллюзия. На мой взгляд, это намного полезнее, чем жонглирование топорами. Развеять такую может только другой маг. Это совсем не сложно, как и ее создание, но другого мага может рядом не оказаться. А вот Шухеру такая образина может наделать много. Иллюзии вообще, на мой взгляд, очень полезное направление магии, обмануть или испугать можно кого угодно. Однако что делать, если обман не удался? В бою с серьезным противником они не очень-то помогут, хотя в силах сбить концентрацию, например. А если создать иллюзию себя, типа как ложная цель, а ты прав, очень даже могут и помочь. Распознать подмену, конечно, можно, взглянув на нее в энергетической проекции, но не все будут это делать во время боя, и не все умеют делать это быстро, а секунда может решить все. Иллюзия монстра произвела на публику должное впечатление, и из толпы послышались разнообразные вопли и визги. Так-то лучше, а то совсем страх потеряли. Зрелищем, видите ли, захотелось. Маг раскланялся и удалился, а его место уже спешил занять очередной кудесник. Этот мастер-чар постарался поразить воображение публики демонстрацией молний, иллюзорных, к сожалению. Народ эта выходка порядком разозлила, в мага полетели довольно обидные выкрики на тему: «Если уж молниями кидаешься, так иди в боевые маги, а коли нет, так нечего людям головы морочить», или «показал бы чего поинтереснее». Да уж искушенного зрителя на мякине не проведешь, хотя откуда тут взяться искушенным зрителям, Скорее всего, до этого додумались менее удачливые собратья по цеху, довольствовавшиеся выступлениями на площадях и не попавшие в основное представление. Зря, на мой вкус, там было много интересного, в отличие от того, что я пока видел. Недостаток магии эти люди восполняли недюжинным воображением и упорством, и зачастую это приносило гораздо более ценные плоды. Выступающий спешно ретировался, освободив место для следующего. Им оказалась довольно приятная на вид женщина в зеленой мантии. Демонстративно кинув что-то в землю и запев высоким голосом, она принялась кружиться на месте, разведя руки в стороны. Это было очень похоже на танцы дервишей. Повинуясь ее заклинаниям, из земли прямо перед ней показался росток. Я перевел взгляд в энергетический режим. А она посильнее остальных будет. Намного сильнее, явно одна из тех, кто был в окружении Малканы вдохновляющей. Сильная аура сине-зеленых оттенков. Тем временем женщина продолжала петь и кружиться, а дерево перед ней – расти. Через некоторое время на нем появились листья, затем цветы, потом мелкие плоды. Я чувствовал волны энергии, исходившие от колдуньи. Все-таки очень тяжело из семечка вот так сразу вырастить дерево. Она была очень сильной, но и ее энергии явно не хватало. Вообще-то жульничать, конечно, нельзя, думал я, глядя на энергетический кокон вокруг растущего дерева. И помогать участникам во время выступления тоже. И арена явно должна быть накрыта сканирующим заклинанием, как раз на такой случай. Но, может, они его еще не активировали? По крайней мере, я его не чувствую. Ладно, была не была. В крайнем случае, набью Харгу морду просто так, безо всякого турнира. Ему же хуже, если разобраться. Но сильно я наглеть не стал. Я мог бы и создать устойчивый канал по перекачке энергии, но его бы точно легко отследили. Вместо этого я вспомнил недавний разговор со Шрамом о пользе иллюзий, создал вместо себя иллюзию себя. Сам накинул полог незаметности и быстренько телепортировался на другой край трибуны. Оттуда я послал в колдунью разовый импульс энергии и тут же телепортировался обратно, заняв свое место. Получившая столь необходимую ей энергию, женщина завершила заклинание и, словно демонстрируя, что все происходящее не иллюзия, сорвала с ветки висящую на ней все же чуток недозревшую грушу и откусила от нее кусок. Публика взорвалась аплодисментами, и довольная колдунья вытерла вспотевший лоб. Вот это, настоящая магия, а не ерунда какая-то. Магам пользу приносить надо, а не грызться между собой, одобрительно пробурчал сидящий впереди человек, и я с ним был полностью согласен. Очередной участник тоже удостоился похвалы, не такой бурной, но все же однозначной, вызвав над местом действия небольшой дождик. Думаю, большая часть похвал была в первую очередь за то, что он ухитрился не замочить зрителей, а только полить свежевыращенное дерево. Потом было еще несколько иллюзионистов, красиво разукрасивших луг цветами, а затем уничтоживших иллюзорные цветы иллюзорным же пожаром. Завершал первый день выступления лозоходец, ухитрившийся организовать небольшой гейзер прямо посреди луга. Воду в этих краях ценили, поэтому маг, как и колдунья, ушел под бурные аплодисменты. В целом неплохо, есть над чем подумать. Отправимся в лес прямо сейчас. Шрам был полон энтузиазма. А почему бы и нет? Незаметность я нам обеспечу, а днем в любом случае видно лучше, чем ночью. Мы немного подождали, пока толпа рассосется, и спокойно двинулись по направлению к лесу. На всякий случай пошли мы все-таки не напрямик через арену, а обошли ее сторонкой и углубились в лес чуть дальше от основного места проведения соревнований. Особенно долго искать косвенные улики не пришлось. Уже через пару минут мы наткнулись на относительно свежий пень приличного диаметра. «Я думаю, версию о лесозаготовках можно не озвучивать», — хмыкнул я, представляя себе дерево, которое тут недавно росло. «Тоже, кстати, неплохая косвенная информация о возможностях голема и о прореживании с целью оздоровления», — буркнул мрачный Шрам. «Видимо, он все же надеялся на благополучный исход. Уж больно его впечатлили мои рассуждения о суперголемах во время нашей поездки. Следующий пенек мы нашли буквально через несколько шагов, а потом еще один. И еще, конечно, опилок свежих не было, но если знать, что искать, тщательность уборки тоже говорит о многом. Не было ни спиленных сучьев, ни упавших рядом стволов деревьев, не было ничего. Что-то многовато они тут вырубили. Опять перестраховываются, наверное. Хотят, чтобы их булыгану ничто не помешало быстро катиться. Ведь по большому счету именно время движения голема до арены от гипотетической точки рождения остается наиболее уязвимым местом Харга, вот он и старается свести его к минимуму, устранив возможные помехи. Еще через какое-то время мы нашли то, что искали. Неглубокий овражек с пологими склонами, над которыми явно кто-то аккуратно поработал. Ага, ну вот тут они и планируют спрятать свою деточку. Довольно удобно и уж точно недалеко. Устать она явно не успеет. Я огляделся по сторонам, прикидывая расстояние до арены и возможные помехи, которые смогут помешать голему. А как он попадет сюда? Думаю, что ночью и своим ходом. Не той, что перед сражением, а той, что перед нашей с Шивалом битвой. Нам вроде как и не до того будет, чтобы лес прочесывать, а Харгу следующая ночь понадобится, чтобы быть во всеоружии. Вот он и будет спать, а не ночное пение птиц слушать. Давай-ка пройдемся дальше по дну оврага. Наверняка он выведет нас на что-нибудь интересное. Мы какое-то время спокойно шли. Один раз аккуратно пришлось отойти в сторону, пропуская небольшой патруль. Интересно, насколько они внимательны? Толковый следопыт наверняка обнаружит наши следы, в лесу они остаются всегда, обеспокоенно заметил Шрам, провожая взглядом спины солдат. Ну, обнаружат они, и дальше что? Возьмут собак и пойдут по следу, им же хуже. Побегут докладывать Харгу, а он что сделает? Потопает ногами и закатит истерику? Да пожалуйста, не нам же слушать. Это все равно не изменит ничьих планов, ни наших, ни Харга, ни того же Шивала. На открытую конфронтацию Харг не попрет, ему ничто не светит при таком раскладе, и он это знает. Все гадости и подлости, которые он только мог придумать, он наверняка и так запустил. Хорошо, кстати, что у нас своя еда запасена. Отравления я особо не боюсь, а вот тебя откачивать мне не очень улыбается. Так что пусть себе играют в следопытов. Я не думаю, что стражники Рогании отличаются от своих зарубежных коллег. Ставлю 10-1, что они просто умолчат о своей находке, даже если что-то и обнаружат. Разве что ну совсем вопиющие следы подрывной деятельности или доказательства, указывающие на личности, нарушивших приказ Его Величества. Ведь иначе они попросту расписываются в собственной несостоятельности и признаются, что на вверенном им объекте были посторонние. Оно им надо. Если тебе очень хочется, то, когда мы выйдем на дорогу, я вообще заставлю наши следы исчезнуть. Мы просто растворимся в воздухе даже для самой чуткой собаки. Через некоторое время лес начал редеть, и мы вышли с другой его стороны. Перед нами раскинулось большое поле, на котором были разбросаны в отдалении друг от друга несколько ферм. «Ну и дальше что?» – спросил Шрам. «А ничего, интересующая нас ферма, вон та, чуть правее того холма». Я вытянул руку и ткнул пальцем в одну из виднеющихся построек. «Откуда вы знаете?» «Да ниоткуда. Просто на этой ферме сейчас гостит наш уважаемый придворный маг. Я его отсюда чую, он даже не счел нужным защититься. Я, конечно, могу предположить, что он просто любит свежий воздух и парное молоко, но что-то сомневаюсь, тем более что время дойки еще не подошло. Вы же говорили, что слабый маг не способен защититься от более сильного. Так при чем тогда отсутствие у него защиты? Защита сильно влияет на радиус обнаружения. Вплотную-то он не может, но тут до фермы где-то километр, так что он здорово сэкономил нам время. Пожалуй, мы можем спокойно идти домой. Думаю, Харг тут надолго, а при нем соваться туда мне все-таки не хочется. Зайдем чуть позже, в нашем распоряжении еще несколько дней. 9. Мы спокойно вышли на дорогу и отправились в сторону города. Как я и обещал Шраму, я замел на всякий случай наши следы, так что прочесть наш путь можно было только до дороги. Никаких свидетелей опасаться не стоило, потому что полога мы не снимали, а высчитать нас методом исключения. Еще раз. Ну и дальше что? Мы неторопливо прогулялись по пригороду. Начинало понемногу вечереть, и люди вновь толпами вывалили на улицы. В нашем парке картина тоже не претерпела существенных изменений, по нему ходили делегации разряженных сановников, лопающихся от сознания собственной значимости. На пороге нашего дома я резко остановился. Кажется, тут кто-то побывал в наше отсутствие. Вы оставляли охранное заклинание? Нет, и, похоже, зря. Все-таки иногда я веду себя слишком беспечно. Внутри никого нет. Опасности я тоже не чую. Наверное, наши неведомые гости просто присматривались. Обыскивать-то там нечего. Да, неприятно. Мы аккуратно вошли и осмотрелись. Явных следов чужого присутствия не было. Думаю, обстановочка в доме доставила нашим неведомым гостям некоторые неудобства. Поскольку слуги в доме отсутствовали, то и дом соответственно не убирался. Мы со Шрамом были не настолько фанатами чистоты. Ну а за неделю на любой поверхности образуется пыль, на которой остаются видны следы. Ковров в доме было не так уж и много, так что нашим визитерам пришлось здорово помучиться, прыгая по нашим следам из ковра на ковер. Может, именно поэтому я их так легко учуял, их эмоции буквально пропитали стерильное до этого помещение. Знаешь, сходи на всякий случай в город и прикупи съестного, шутки шутками, но на кухне они слегка поорудовали. А я пока попробую прогуляться по следам наших гостей. Шрам ушел, я еще некоторое время походил по дому, в прямом смысле слова принюхиваясь, и наконец тоже вышел. На этот раз охранное заклинание я все-таки поставил, сделав исключение для себя и Шрама. Постояв на пороге и принюхиваясь к теплому летнему вечернему небу, я магически значительно усилил свое обоняние. Теперь я легко мог пройти по следу не хуже охотничьей собаки. Следов было 3 комплекта, и все они шли в одну сторону. Я накинул на себя полог незаметности, но далеко от собственного крыльца отойти не успел. «Спасибо, что помогли моей девочке, молодой человек», — раздался тихий голос из тени сада. Я обернулся, и ко мне из тени цветущего кустарника тихо выплыла Малкана вдохновляющая. «Все-таки, если можно, снимите ненадолго ваш покров. Вы очень хорошо умеете исчезать, мне приходится сильно напрягаться, чтобы хотя бы приблизительно вас обнаружить, и при этом вы тут же растворяетесь. Я не отниму у вас много времени». Я снял покров и вежливо склонил голову в приветствии. «Сударыня, я просто хотела вас поблагодарить. Так уж получилось, что именно я несу ответственность за невмешательство никого постороннего в турнир. Для меня это хороший способ не выходить на арену. Не люблю я этой показухи. А так, и при деле, и в центре событий. Поэтому я непрерывно наблюдала за ареной магическим взором. Не так уж интересно каждый раз смотреть все эти иллюзии. А вот девочка моя перестаралась. Я говорила ей ограничиться цветами, но она решила рискнуть. Не так много людей почувствуют принципиальную разницу между цветами и плодом, а ведь это процесс создания новой жизни. Само по себе величайшее из чудес. Девочка хотела доказать, что может, мне или самой себе, не суть важно. Она сможет, просто еще не время. Ее время, это пока период цветов, плоды еще придут. Она талантлива, но поспешила. Ничего страшного, но сама я не могла вмешаться. Я ведь сидела рядом с Харгом в королевской ложе, он бы почувствовал, а вы вмешались. Я так до конца и не поняла как. Вы дважды телепортировались, я не видела вас самого, но почуяла расходящиеся энергетические волны от порталов. Такое редкое заклинание, так мало колдунов его используют. И так быстро прыгнуть туда-обратно и в промежутке натворить дел. Опасный вы молодой человек, для таких прыжков нужен немалый опыт, тут одной силы мало. Вы, наверное, много прыгали? Да, я много тренировался. И далеко вам удавалось прыгнуть? Наполовину Синдарии, батюшки. Такого я и не слыхала, то-то вы так легко это сделали. А в промежутке? Каналы я не видела. Это было что-то вроде импульса. Вы просчитали, сколько энергии ей надо до завершения? И послали недостающую. Опасный, конечно, прием. Всего крохотный шаг, отделяющий мирную передачу от боевого импульса. Все так, только я не знал, сколько энергии нужно. Определял навскидку пропорционально ее расходу во время заклинания. По-моему, я послал чуток меньше, чем надо. Плод был недозревший. Ерунда. Старушка отмахнулась. В таком деле лучше меньше, чем больше, особенно таким опасным путем. Как вы считаете? Кто-нибудь еще заметил передачу? Уверяю тебя, что нет, по-родственному перешла она на ты. Так ловко ты отводишь глаза, что я сама еле заметила, да и то, по косвенным признакам и расходящимся волнам. Очень качественно проделано. Теоретически, Шивал мог бы обратить внимание на энергетический дисбаланс, но он в это время был занят. Тоже воспылал страстью к ботанике, ну или в лесок приспичило отлучиться по сверхъестественной нужде. Мы чуток посмеялись. Как мне тебя отблагодарить? За такие вещи всегда нужно говорить спасибо. Не так уж часто посторонние люди делают добрые дела.